Вижу, ты стал мягкосердечен в свои преклонные годы, — заметил Линкольн, когда лошадь под ними пошла медленнее. «Да ну!» — хмыкнул тот. «В таком случае позволь объяснить, как я все это вижу, со своей точки зрения. Когда Дуги признался, что именно он начал драку, я долго размышлял, и теперь многое предстало передо мной в ином свете. Черта с два! Вы по-прежнему против моей женитьбы на Мелиссе?» «Да, но только по одной причине. До этой исповеди многое произошло, причем, согласись, ты тоже во многом виноват. И не помешаясь ты тогда, мы с братьями должны были бы перед тобой извиниться. Насколько я понял, себя в моем безумии не вините. Черт! Значит, по-твоему, виноваты мы?» «Нет, учитывая то, что сам я себя сумасшедшим не считаю. Я осуждаю вас за то, что никто не позаботился спросить, что случилось на самом деле. Легче всего было посчитать меня безумцем и на этом успокоиться. Пойми же, я был в ужасном состоянии, терзался мыслью о том, что навсегда потеряю лучшего друга, если не сумею все выяснить и расставить по местам. Ты и твои братья даже не дали мне возможности попытаться. Вот за что я виню вас, Йен. Ну что ж, уже ничего нельзя изменить, как и тот факт, что твое поведение было далеко от нормального, и винить нас без всякой причины. Я уже объяснил тебе причины. Да, отчаяние, боль, ярость, ужасная смесь взрывных эмоций. Но это все же не оправдывает полного отсутствия рассудка и инстинкта самоохранения. Хочешь, чтобы Мелисса, которую, по твоим словам, ты любишь, подверглась смертельной опасности? Значит, любя Мелли, я рискую ее жизнью? Неужели не сознаешь, насколько твои рассуждения притянуты за уши? Все это случилось 19 лет назад, и с тех пор никто ни разу не имел оснований утверждать, будто во мне таится хотя бы крупица безумия, готовая вырваться наружу. Но однажды все-таки вырвалась, напомнил Йен, значит, может и повториться. «Слушать не желаю», — отмахнулся Линкольн, — «надоело. Лучше позволь объяснить, как все это я вижу. Все вы слишком стыдитесь того, что наделали 19 лет назад, чтобы сдаться и признать, как жестоко ошиблись». «Если ты считаешь дело твое», — вздохнул Йен, — «мы всего лишь хотим, чтобы наша племянница была счастлива в браке и не попала в беду из-за вспыльчивости мужа. Не желаем провести остаток жизни, тревожась за ее благополучие. И у тебя, к тому же, нет доказательств собственной правоты». «Нет, это ты ждешь, когда подтвердится твоя точка зрения. Можете подначивать меня сколько угодно, я и ухом не поведу, потому что совершенно нормален, но клянусь, если кто-то и способен свести человека с ума, так это вы, Макферсоны». Ян невольно рассмеялся. «Ты так думаешь, парень? Может, и это войдет в легенду?» Вместо ответа Линкольн презрительно фыркнул. Снова пошел дождь, и к тому времени, как впереди показались стены Крегоры, оба вовсю чихали. А Локлан, вместо того, чтобы успокоиться, все сильнее тревожился. Мелисса даже не пыталась вытянуть из него извинения за то, что безоговорочно поверил худшему. Она вообще молчала. Столь неестественное спокойствие не в привычках его дочери. Он завернул ее в свою толстую куртку, которая, к счастью, была чуть посуше его собственной. По пути к берегу мужчины попали под сильный дождь и, не останавливались, повернули назад на поиски пропавшей троицы. «Ты сильно простудилась, дорогая?» — спросил он, прижимая ее к себе. «Совсем немного, но, по-моему, у меня жар», — прохрипела она так тихо, что он едва ее расслышал. «Твоя мать обо всем позаботится, как только мы доставим тебя домой».